Глава сороковая. Темнота. «Рови, Рови, ты в порядке?» Зия соскочила с Отто и кинулась к глайдеру. Стадо тихоходок рассыпалось, ухая и трубя от радости, что их преследователь сгинул. «Немного в синяках, но ничего такого, что не поправили бы мох и питье», — ответил Равендер, слабо улыбаясь. Он поерзал в своих путах. Один глаз у него опух и не открывался, покрытый коркой запекшейся крови и песка. «Сейчас», — сказала Зия, копаясь в вещах Бестиила. «Должен же где-то тут быть нож». Равендер немного перекатился. «Вот тут, посмотри в задней сумке у меня, на поясе». Зия нащупала знакомый изогнутый ножик, тот самый, с помощью которого она высвободила товарища в лагере охотника. В считанные секунды Равендер избавился от веревок. «Как я рада, что ты цел!» Зия уткнулась лицом в его куртку, и слезы катились ему на плечо. Равендер отстранил ее и огляделся. «А где мать?» — спросил он. «Матер!» Зия обняла его за плечи одной рукой. «Идем, надо поторопиться!» И вместе они заковыляли к искорёженным останкам золотой рыбки. Оба опустились на колени возле робота, и Зия увидела, что густая жидкость, сочащаяся из мозговой коробки, промочила весь песок под головой Матер. Очень осторожно девочка подсунула раненую руку под трещину, как уже делала раньше, и приподняла голову. Глаза робота засветились золотистым светом. «Смотри, такое уже было», — проговорила Зия. Она не отрывала глаз от лица Матер и ждала, когда та заговорит. «Если я там держу руку, она приходит в сознание». «Это твоя энергия, электричество внутри тебя, Зия-9, оно ее оживляет», — сказал Равендер и уставился на разбитую мозговую коробку. «Однако, боюсь, такие поломки, скорее всего, не чинятся». Изо рта робота вырвался статический свист. «Зия, милая!» Голос Матер звучал словно издалека, призрачный, совсем не похожий на привычный. «Мне довелось увидеть тебя в последний раз. Бестиил погиб?» «Да, его больше нет», — ответила Зия. Равендер провел толстыми пальцами по лицу Матер и добавил. «Благодаря твоей находчивой дочери он больше никого не потревожит». «Мы свободны, обязательно добьемся своего», — сказала Зия, стараясь казаться сильной. «Ты скажешь нам, что делать, и мы с Рови починим тебя. Все будет хорошо». «Зия!» Матер взяла девочку за руку и сжала ее. Ее прикосновение оказалось холодным и металлическим. Матер замерла, а по ее черепной коробке бегали электрические разряды, пощипывая кожу девочки. «Зия, ты должна отпустить меня». «Нет, нет!» — запротестовала та. Слеза катилась по ее щеке, прокладывая длинную дорожку на перемазанном лице. «С тобой все будет в порядке. Мы отремонтируем тебя». Матер повернула голову, чтобы смотреть Зии в глаза. «Ты уже отремонтировала меня, Зия. Неужели не понимаешь?» «Нет, это я во всем виновата. Надо было идти в другое убежище», — говорила Зия еле слышно. «Прости меня. Ничего этого не случилось бы, если бы я слушал тебя». Одна из рук Матер была наполовину зарыта в песок. Теперь она вытащила ее, сжимая что-то в ладони. С мучительным усилием она передала девочке истертый кусочек неизвестного материала. С рисунком, где девочка, робот и кто-то взрослый шли куда-то вперед и улыбались. «Моя удивила!» Зия взяла плитку в руки. «Не понимаю». «Зия!» произнесла Матер медленно и тихо, словно часы, у которых вот-вот сядет батарейка. «Знаешь ли ты, что было моей удивлой, моим заветным желанием? Пожить в этом чудесном мире с тобой, моя дочь, мой триумф, моя радость. Все, чего я когда-либо хотела, это чтобы ты была цела и счастлива. Вот и все мои желания. А теперь я точно знаю, что так и будет». Зия вытерла слезы рукавом. «Но без тебя я...» «Просто отпусти меня, Зия», — прошептала Матер. «Просто отпусти». Зия вытащила руку из-под мозговой коробки и положила голову Матер на песок. «Ты навсегда останешься моей матерью». Девочка наклонилась и поцеловала машину в лоб. «И я всегда буду любить тебя». «Люблю тебя, Зия. Ты вырастешь и станешь прекрасной женщиной». Голос Матер был едва слышнее дыхания, слабые помехи на ветру. «Я так горжусь тобой». С этими словами глаза Матер поглотила темнота.